Сейчас я тебе врежу. Попробуй копье, в котором я собрал энергию света, тауки, синдзюцу и магию. Выкуси. Если бы кто-то сейчас зашел на наш семейный тренировочный полигон, то он увидел бы кромешный ад. Все, что могло быть сломано, было сломано. Вся земля была усеяна дырами разной глубины. Можно с уверенностью сказать, что тренировочная площадка была испорчена, или более точное слово, уничтожена. Весь этот бардак устроил дуэт падших ангелов. Дуэт сильнейших падших ангелов этого мира. Отец и сын, Азазель и Азарет. Ну то бишь я и отец. Сейчас мы тестировали мои новые силы. Естественно, лучшая проверка силы – это битва. Битва с сильным соперником. А отец уж точно не из слабаков в своем классе. Причем я специально не использовал священный механизм. Я хотел проверить свои силы как падшего ангела, без драйга. И нужно сказать, что мы оба были довольны представлением, и это я сейчас не только про уничтоженный полигон. Отец был рад новым возможностям своего ребенка, а я с интересом осваивал новые силы. Хах, с точки зрения чисто огневой мощи ты сейчас даже меня превосходишь. Это ты тауки усиливаешь атаки? Не только. Коротко ответил я, не желая отвлекаться от битвы. Я вошел в раж, и мне хотелось узнать свой предел. Кроме тауки и магии я использовал и синдзюцу, хоть пока и не на полную мощность. Нет пока в этом нужды. Сейчас мы проверяем мои силы падшего ангела, ну то есть энергию света. Мы начали проверку сразу после возвращения с драконьего хребта. Там не нот был по делам, а мы с отцом чуть ли не сразу же пошли сражаться. Ну точнее проверять мои новые силы, разумеется. Честно, это было невероятно. Такая мощь просто потрясающе. Я мог сражаться с отцом на равных даже без использования силы драйга, это круто. Да, мне еще не хватало опыта, и от некоторых моих атак он довольно легко уклонялся или просто выставлял щит. Все же наш боевой опыт просто несоизмерим. Но все равно, я чувствовал, что отец серьезен, и мне это нравилось. Нравилось, что я достиг такой силы. Хах, я считаю сейчас на уровне архангелов и владык демонов, ну или низших, не боевых богов, что в принципе для моего возраста очень даже неплохо. Кто-то бы даже сказал, что это поразительный результат. Конечно, печально, что я не родился сверхангелом, наподобие Сазикса, Аджуки и Резевима, которые уже с рождения имели потенциал сверхдемонов, ну и ладно, не родился сверхангелом, так стану им. Эй, про меня не забывай. Если ты полностью освоишь мою силу, а теперь это лишь вопрос времени, то ты уже будешь в состоянии на равных сражаться с большинством существ этого мира. Я, тоже твоя врожденная сила, пусть и слегка необычная. Ты, кстати, вполне можешь после этого именоваться сверхангелом. Хм, ну Вали в каноне признали сверхдемоном как раз после того, как он освоил силу Альбиона и победил Азидахаку. Так что да, если проводить аналогию, то после достижения новой формы я могу считаться сверхангелом. Другое дело, что я хочу стать сверхангелом не только с твоей силой, но и без ее. Тебя смущает то, что ты берешь у меня силу, есть такое, но есть и другая сторона. Чем я сильнее, тем дольше могу использовать твою силу, верно? Да, логично. Ладно, у тебя есть идея, как прорвать естественный предел, ведь в самой природе ангелов заложен предел в 12 крыльев. Азазель и Михаил находятся на вершине и за все прожитые годы так и не смогли пройти дальше. Эх, тут ты прав. Дедушка умен, наставил на ангелов ограничений, в том числе ограничения на нашу силу. Ну, с учетом того, что дядя Люцифер в итоге сделал то же самое и с демонами, говорит о том, что у него были причины сделать это. Я даже примерно представляю эти причины. Люцифер сам является одним из примеров, но демонам в итоге повезло и появились сверхдемоны. Причем непонятно откуда. Кто-то говорит, что это все из-за дисбаланса в христианском мире из-за смерти Бога и Люцифера. Но как тогда появился Резевим? Он не мог родиться после смерти Люцифера, ведь он точно помнил отца и первых владык. То есть он родился после смерти библейского, но почему дядя Люцифер не раскричал об этом факте? Ведь это фактически победа. Ангелы без Бога долго не протянули бы, если демонами продолжал управлять первый Люцифер. Правда, даже так как-то не складывается картинка. Изучив этот вопрос, я все же придерживаюсь мнения, что сверхдемоны – это мутанты среди демонов, аномалии. Причины мне неизвестны, но я обязательно разберусь. Мне же, получается, и повезло, и не повезло. Мутантом среди ангелов я не являюсь в полном смысле этого слова, ведь аномалией я как раз-таки являюсь. Попаданец, сын Азазеля, полукровка, которому достался лангин, усиливающий механизм, талант в магии, огромный запас ангельской энергии и так далее. Что это, если не аномалия? Драйк верно заметил, освоив его силу, я уже могу считаться сверхангелом, но мне этого мало. Я хочу большего. Я хочу превзойти свой естественный предел. У тебя есть идея, как это сделать? Есть. Это связано с данными о сверхдемонах. Ну, те данные, которые были в заколке у белой кошки. Да, но это не все. Ну, не тяни резину. Что ты знаешь об Амрите? Напиток богов, который может сделать их бессмертными, что бы это ни значило. Родом, если можно так выразиться, из индуизма. Вроде бы очень ценится и считается чуть ли не сокровищем. А что, в каноне Индра приготовил эту штуку для главного героя. Если коротко, то там происходил этакий мировой матч по подобию демонических рейтинговых игр. Как понятно, там была команда во главе с Индрой, ну и во главе с ГГ. И вроде как там должен был случиться бой между этими командами. И видите ли, этот божок хотел хорошего боя, а Иссей даже в своей топовой форме для него был скучным соперником. Это если что его слова. Ну вот он дал ему выпить Амриту, из-за чего тот, ну скажем так, стал заметно сильнее, хотя напиток вроде бы больше повлиял на священный механизм, но один фиг сильнее он все же стал. Мда, ты конечно говорил, что логика в последних томах начала страдать, но я не думал, что настолько. Это намек на то, что ты тоже хочешь приготовить какой-то особый напиток, способный дать тебе больше сил. А почему нет? К сожалению, это не совсем моя стезя, я по артефактам, но кто мне мешает изучить этот вопрос? Тем более сейчас, когда я могу заниматься сразу несколькими делами одновременно. Клоны, не забудь слова Акаши. Не хотелось бы, чтобы твой мозг сгорел от переизбытка информации. Зачем мне носитель овощ? Мог бы просто сказать, что беспокоишься за меня, обойдешься. Ладно, пора мне уже возвращаться в битву, а то отец разгорячился. В меня летело примерно 100 копий света, причем отец умудрился на каждое наложить какое-нибудь заклинание. Вот ведь дает. Но ничего, отобьюсь. Выставляю несколько защитных барьеров и отправляю несколько атак в ответ. Боролись мы так друг с другом около часа. Причем под конец никто не выглядел уставшим. Только одежда местами опалилась и порвалась, а так мы были в полной боевой готовности. Мы были готовы продолжать. Но, на сегодня, думаю, хватит, фух. А было весело. Согласен, пап, это было нечто. Когда мы последний раз с тобой так сражались? Честно, да я и не помню. Работа это. Но скажу еще раз, это было нечто. Удивительно, как далеко ты продвинулся. А ведь ты даже не использовал синдзюцу. Я прав, я использовал самый минимум, чтобы восстановить энергию, правда? Это очень сложно делать в бою. Думаю, я даже 1% своего резерва не восстановил, хоть и очень пытался. Мой тон стал слегка грустным. Да, я хотел попытаться восстановить собственный резерв при помощи синдзюцу. Ведь в этом мире природная энергия при попадании в организм не только делает его сильнее, она еще со временем превращается в энергию этого тела. Ну то есть таким образом я могу пополнять свои резервы ангельской энергией Тауки. Даже мастера синдзюцу не могут в бою быстро восстанавливать свои силы. А ведь они потратили годы и десятилетия на тренировки. Не торопись, тебе еще многому предстоит научиться. Да-да, знаю. У меня теперь огромное окно возможностей. Черт, столько всего хочется сделать. Думаю, в ближайшее время я вряд ли лягу спать. Эх. Вздох отца казался очень тяжелым. Я знаю, что это бесполезно, но все же напомню, не забывай отдыхать. Еще не хватало, чтобы ты от усталости свалился. Не волнуйся, Алиса тебе позвонит, если это произойдет. Вот вообще легче не стало. Расслабься, я знаю, что делаю. Этого я и боюсь. На этом мы и закончили. У отца было еще много дел, как собственно и у меня. Хотя мы оба можем послать нахрен свои дела, если нужно. Но все-таки работа есть работа. А мне сейчас нужно провести тест, очень опасный тест. Но это может серьезно поменять мои планы. Точнее, очень сильно продвинет меня вперед. Техника клонирования. Почему ее мало кто использует? Давайте разберем две ситуации. Бой и учеба. Выгодно ли использовать клонов в бою? Не совсем. Видите ли, тут не мир шиноби. Тут каждый второй может вызвать волну, которая способна дестабилизировать клонов, и они развеются. Да, именно хрупкость клонов делает их малопригодными для боя. Конечно, это можно нивелировать. Например, я могу сделать клонов прочнее с помощью ангельской энергии и магии. Но все равно это не то. Их удары значительно слабее моих. То есть если я могу на пределе своих возможностей атаковать врага и, скажем, победить, но взамен моя рука сломается из-за перенапряжения, то вот клоны такого не могут. Они просто развеются. Дальние атаки, тоже сомнительно, ведь я сам могу у себя за спиной создать сотни копий света и зачаровать их магией. Да это потребует время, но это лишь один пример. Тем более, чтобы клон мог нормально сражаться, нужно передать ему много энергии. Очень много энергии. Короче, клонов можно использовать в бою, но только в качестве поддержки. Ну или использовать для подавления более слабых противников или тренировок. А что насчет учебы, тут все дело в откате. Ведь если клона отправить, например, книгу читать, то, как только он развеется, то все знания перетекут в голову оригинала. Вроде не особо опасно, а что если клонов двое? Вот тут уже как-то боязно. Хотя тут все равно вопрос, почему никто не использует клонов для тренировок. Есть у меня предположение, что дело в психологии магических существ. Когда тебе суждено прожить тысячи лет, глупо куда-то торопиться. Да, пусть я и прожил 16 лет как падший ангел, но все еще имею человеческий тип мышления, из-за чего плохо понимаю их пофигизм в этом вопросе. Но все же понять их отчасти можно. Куда торопиться, если тебе суждено прожить тысячи лет? Чем тебе потом то заниматься? Это, кстати, и есть причина, почему демоны, боги и прочие существа любят заниматься всякой фигней. Эта фигня хорошо развеивает скуку. Ладно, это все лирика. Пора переходить к практике. Техника клонирования. Использовал я технику, будучи уже в своей лаборатории. Возле меня появились две мои точные копии. Решил начать с малого? Спросил один из клонов. Ты знаешь, что да, у тебя моя память, зачем спрашиваешь? Ладно, ладно, чего ты? Знаю, что будем тренировать мозги и постепенно наращивать число клонов. Так, кто что будет делать? Нужно же распределить обязанности. Это да, воспользуюсь своим особым положением оригинала. Я иду медитировать, буду пытаться найти идеальный баланс в одновременном использовании тауки, синдзюцу и ангельской энергии. Ну и заодно буду готовить мозги к потоку информации. Ты, указал я на клона, стоящего слева, будешь заниматься Алисой и ее модернизацией. Ну заодно следи за демонами, может чего интересное произойдет. Ты же, указал я на другого клона, займись, думаешь, между генетикой и, ага, лучше займись печатями для моих владык. Нужно же как-то их пометить и взять под контроль, не на одни же артефакты надеяться. Да и вообще займись разработкой печати и меток. А то я так подумал, что мне нужен хороший собственный символ. А просто буква не очень тянет на символ, да и очень уж он схож с гербом демонического рода Астарот, у которых тоже символа в качестве герба, что не добавляет плюсов. Все понял, да-да, разработать сдерживающие печати контроля для демоницы, разработать собственный символ, ну и что-нибудь еще, пока энергия не кончится. Отлично, на сегодня, думаю, хватит. Ну тогда расходимся по делам. И мы разошлись, каждый на свое место. Я, оригинал, устроился поудобнее в углу и начал медитировать. До этого медитации не были обязательны в моих тренировках, но сейчас, по словам Сэмпэ, медитация – лучший способ тренировки синдзюцу. Да и вообще есть в этом что-то такое особенное. Не зря же в каждом мире так или иначе фигурирует медитация. Звездные войны, Наруто и много-много других миров. Нужно развить этот навык на максимум. Клоны же в это время занялись своими делами. Изначально я планировал отправить их постигать науку, чтобы проверить, какие объемы информации мой мозг может выдержать. Но все же решил действовать более осторожно. Конечно, клоны и сейчас передадут информацию, но она будет более легкой для обработки, чем научные труды и все такое. Когда дело касается разума, тут лучше не рисковать и не торопиться. Никому же не охота, чтобы я стал овощем. Сами клоны должны просуществовать около часа. Ну что ж, посмотрим. Пуф, это неприятно, сказал я сквозь зубы, когда первый клон развеялся. Не сказать, что было прям больно, терпимо, но все же было очень неприятно. Может быть, к этому и можно привыкнуть, но не в ближайшее время. Нужно много тренироваться, чтобы выработать хоть какой-то иммунитет к этому. Фух, но вроде терпимо, да и боль довольно быстро отступает. Но все равно ты. Посмотрел я на оставшегося клона. Не торопись развеиваться. У тебя минут 5, чтобы прийти в себя. Дольше я не протяну. Хватит. Кивнул я и, выдохнув, принялся приходить в себя и переваривать информацию. Нужно будет попробовать научить клонов пополнять резерв с помощью синдзюцу. Интересная идея. Развеялся, кстати, тот клон, который должен был заниматься печатями. Так что в моей голове начали появляться знания о них, а точнее несколько наработок и несколько уже готовых печатей. Хах, Тут даже был мой личный символ, точнее несколько наработок. Все-таки у меня довольно богатая фантазия, и клон наклепал много вариантов. Видимо, решил, что я оригинал, сам выберу лучший. А тут просто целый набор. Ладно, этот вопрос решим попозже. Он не такой уж и важный пока что. А вот с печатью сдерживания для демонис. Да уж, клон, видимо, и мое чувство юмора перенял, причем как-то умудрился совместить его со здравым смыслом и рационализмом. О чем я? Да клон решил взять за основу магию суккубов и рабские печати демонов. Понимаете, к чему я веду? Да, мой клон создал что-то вроде рабской секс-печати. Мда, фантазия у меня, конечно, иногда такое выдает, но в принципе, у него были на это причины. Видите ли, обычные рабские метки печати в случае неподчинения убивают раба. Не все, конечно, но большинство. Еще есть метки печати, которые просто приносят рабу боль. Например, используя энергию самого раба, бьет его мощными электроразрядами. Не самая приятная вещь. Да и таким способом я вряд ли получу доверие со стороны демониц. Конечно, держа пистолет у головы противника, можно добиться многого, но не в долгосрочной перспективе. Тут нужен иной подход. Вот клон и создал метку печать, которая будет повышать возбуждение девушки в случае неподчинения. Тем самым начнет сбиваться концентрация, из-за чего использовать демоническую силу будет очень непросто, как и магию. Ведь демоническая сила управляется воображением, а для магии нужны точные расчеты, что трудно делать при сильном возбуждении, которое к тому же будет только повышаться. Ну а если условная рабыня меня убить вздумает, то возбуждение достигнет пика, и она должна получить оргазм. Ну теоретически, конечно. Как понятно, после такого ни о каком колдовстве и речи быть не может. Кроме того, в печать встроена связь хозяин-слуга, причем такая, что, если кто-то даже попытается снять или ослабить печать, то я моментально об этом узнаю. Это так, на случай, если кто-то захочет меня переиграть. Слишком ли жестко? Да не сказал бы. Видите ли, мне действительно интересно, чего это, в перспективе, троица может достичь. Правда, я не уверен насчет Асмодей, но думаю, смогу и ее подчинить. Кроме того, мне реально интересно изучить их родословную. Они ведь потомки самих владык демонов. А эти ребята отличались от остальных демонов. Будет полезно узнать о них получше. Хех, только Люцифера для набора не хватает. Но мне, и чтобы это изучить, потребуется много времени. Да и неоткуда мне взять потомка Люцифера. К тому же, под моим управлением будут потомки первых владык демонов. А это серьезный аргумент в будущем. Мои девочки еще очень слабые, да и сейчас то потомков много, но что-то мне подсказывает, что гражданская война сильно проредит их ряды. Как бы мои демонисы не остались единственными потомками трех соответствующих владык. Так вот, мне очень они интересны, так что убивать их не вариант. Угрожать им хороший вариант, но мне они нужны как подручные, а угрозами верность не вобьешь. Может, на первых порах и поможет, но потом нужно менять подход на более мягкий. Ну а еще демоницы довольно сексуальные, особенно Левиафан. Так что я очень даже не против, если наши отношения перейдут в подобную плоскость. Это еще сильнее привяжет их, да и подчиняться мужу-любовнику – это одно, а подчиняться левому падшему ангелу – совершенно иное, чисто психологически. Так что будем налаживать контакт, ну тренировать их, а то они пока не дотягивают до звания сатан, вообще не дотягивают. Кстати, я в просмотренной записи боя с этой троицей я не видел, чтобы Катрия использовала воду, хотя она Левиафан. Ладно, спрошу у нее это на тренировке. Эй, подал голос клон. Время вышло, и с этими словами он развеялся, передав свои воспоминания, отчего я вновь ощутил неприятную пульсирующую боль в голове. Черт, к этому будет сложно привыкнуть. Ладно, глупо будет не признать эффективность и полезность клонов. Чего задумался? Да вот думаю, что дальше. Еще поэкспериментировать или заняться чем-то другим. Ну, у тебя довольно большой список дел. Можно потренироваться, можно опробовать твои новые печати. Вот в такие моменты жалею, что я не типичный попаднец, который только тренируется да с девочками время проводит. А я такой, целеустремленный, мне простой жизни мало, я иду выше, познавая окружающий мир. Ладно, надо бы действительно навестить своих демонис и поставить на них новые печати. Заодно и тренировку проведу. Это получается будет первая их тренировка под моим руководством. Буду гонять их, пока они своих предков не догонят. Падший ангел взял в рабство потомков владык демонов. Кому расскажи, не поверит. Давно не виделись, произнес я, подойдя к камерам, в которых жили девушки. Здравствуйте. Поприветствовала меня Шильба и поклонилась, Катрия же ограничилась поклоном. Ага, что ж, девочки, сегодня немного особенный день, ведь с сегодняшнего дня начинаются ваши тренировки в качестве моих подчиненных. Надеюсь, вы выложитесь на все 100 и не разочаруете меня. Мой голос был обыденным. В нем не было холода, скорее чувствовалась некая расслабленность. Я совершенно не боялся демониц передо мной, ведь для их убийства мне нужно меньше секунды. Нет, конечно, я не стану совсем расслабляться, даже бога можно убить одним ударом, но таким образом я пытался показать свою уверенность. Уверенность в том, что они мне не ровня. Мы постараемся вас не разочаровать, ответила за всех Шильба и чуть склонила голову. Хорошо, тогда с тебя и начнем. Я выставил руку вперед и принялся колдовать. Руки и ноги демоницы сковали магическими цепями. Так как они не были сделаны из света, а были созданы при помощи магии, то они не наносили урона Шильбе и не оставляли на ее теле ожогов. Че что? Что вы делаете? Не на шутку испугалась демоница, да даже ее подруга Левиафан вздрогнула от моих действий. Ну смотри, чтобы вы могли нормально тренироваться, мне нужно будет деактивировать эти браслеты. Пока говорил, открыл дверь камеры и вошел внутрь. А я вам не настолько доверяю, чтобы сразу двоих лишать цепей. Но тренировать вас по отдельности мне лень, да и времени это много займет. Так что я разработал специальную печать, которая позволит мне вас контролировать. Не в полном смысле этого слова, конечно, но это хоть какая-то гарантия безопасности. Это вы говорите про рабскую печать? О, кажется, ты что-то знаешь об этом. Ну неудивительно. Ведь та же связь хозяин-фамильяр мало чем отличается от связи хозяин-раб, да и система фигур зла имеет нечто похожее. Не волнуйся, а лучше расслабься, больно не будет. С этими словами я приспустил ее штаны, так как печать ставилась чуть ниже пупка. От моих действий Шильба очень смутилась, это чувство овладело ей, заменив страх. Вот и отлично, пусть лучше смущается, чем боится. Приложим руку, начинаю медленно создавать метку печать. Хех, можно сказать, что я сейчас отметил свою собственность. Что, кстати, не так далеко от правды, ведь рабы – это собственность владельца. Через примерно минуту работы на теле девушки появилась черно-розовая метка, очень похожая на то, что используют суккубы. Как же стыдно и позорно, очень тихо прошептала Шильба, увидев рисунок. Ну да, рисунок был очень вызывающий, но этим он мне и понравился. Ничего, привыкнешь, ведь скрыть его можно только по моему приказу или разрешению, чего в ближайшее время не предвидится. А вообще я давал тебе выбор, умереть или подчиняться мне, и ты решила стать моей собственностью, так что терпи. На этих словах я вышел из камеры и отпустил Вельзевул. Теперь ты, Катрия. Мои глаза скользнули к демонессе, чья кожа имела интересный чуть загорелый цвет. Девушка лишь неуверенно кивнула, хотя по ее глазам я понял, что ей это не по душе. Но кто их тут будет спрашивать? С ними нельзя мягко, опасно, могут обнаглеть. Вообще я хорошенько изучил опыт падших по переманиванию на свою сторону врагов. Мужчины падшие переманивали на свою сторону демониц, да и женщины падшие переманивали демонов мужчин. И везде указывалось, что никакие розовые сопли, признание в любви, ухаживание и прочее не помогут. Тут вам не человеческие девушки, на которых это все может подействовать. Перед вами демоны-дворяне, которых с детства многому учили и готовили. Например, девушек готовят к тому, что их брак будет по расчету, точнее политическим. Ни о какой любви и речи нет. Парням тут, конечно, легче, психологически, но, если жена окажется стервой, которая будет на мозги капать, да, тогда тысячелетний срок жизни может показаться проклятием. В общем, в силу особенностей общественного строя, продолжительности жизни, магических сил и всего прочего, мышление демонов сильно отличается от человеческого. Демоны более практичны. Не все, конечно, но большинство. Так вот, единственный способ подчинить демона – это сила. Не в прямом смысле, избивать их не нужно. Хотя один показательный бой будет не лишним, но я заменю это тренировками. Там я смогу показать пропасть между нашими силами. Демоны никогда не будут подчиняться более слабому. Да и вообще мало кто будет подчиняться более слабому, такова природа живых организмов. Мне нужно именно подчинить их, а значит никаких няш-няш, на первом этапе уж точно. Только в конце, когда я буду уверен, можно им доверять или нет. Но вернемся к Катрии. Также сковав девушку цепями, я нанес на нее свою печать. Да, теперь я ощущаю их. Эта связь похожа на связь хранителей баланса. Правда, есть и некоторые отличия. Наконец метка была поставлена на Левиафан. Теперь можно идти на тренировочное поле. Нужно проверить, на что они способны. Хотя с учетом того, что они чуть ли не всухую продули моим девочкам, глупо ждать чего-то выдающегося. А теперь идите за мной. Надеюсь, вы достаточно умны и не попытаетесь сбежать. В качестве конвоя я создал двух клонов. В итоге я и клоны шли треугольников, в центре которого шли девушки. Через пару минут мы уже прибыли на тренировочную площадку. Здесь нам никто не помешает. Развернулся к девушкам и начал им давать мини-инструкцию. Это место под наблюдением моего личного секретаря. Я не стал говорить им про личный искусственный интеллект. Им эта информация ни к чему. И в случае, если вы попытаетесь сбежать, она быстро поднимет тревогу. Также тут использованы передовые технологии Григори, а мы очень много знаем о демонах и их родах. Так что вы не сможете здесь связаться с внешним миром или телепортироваться отсюда своими силами. Мы поняли, что наши шансы на побег равны нулю. Без радости ответила Вельзевул. Ну и отлично. Сейчас я деактивирую ваши браслетики. Начнем с шильбы. Для выключения сдерживающих браслетов нужно было использовать специальное заклинание «Ключ». Причем у одного браслета один ключ. А так как на теле демонис было сразу несколько браслетов, то и ключей было несколько. Это так, для страховки. Стоило только отключиться браслетом, как из всего тела шильбы хлынула зеленая аура, из-за чего ее коричневые волосы словно развивались на ветру, а серые глаза на секунду засияли ярко-зеленым цветом. Но эта вспышка ауры меня не испугала. Куда там, если верить их словам, у них всего по 4 крыла. В то время как я сражался с Видлидом, у которого вообще 12 крыльев. Да и у меня сейчас 12 крыльев. В общем, они не представляли для меня угрозы. Угу, теперь Катрия. Деактивировал я браслеты у Левиафан. По силам они, кстати, примерно равны. Из тела Катрии хлынула оранжевая аура. У нее чуть очки от этой вспышки не слетели. Вообще Катрия была довольно милой, хотя в каноне, помнится, была той еще стервой. Но, видимо, в каноне она росла, будучи единственной настоящей владыкой демонов Левиафаном, точнее чуть ли не единственным оставшимся потомком. А тут она просто одна из потомков, причем далеко не самая сильная. Разница в положении привела к тому, что и отношение к ней было иным, а это все повлияло на ее характер. Вместо высокомерной стервы, получаем довольно тихую и замкнутую демоницу. Ну ничего, я добавлю ей уверенности. Наконец силы вернулись к Катрии. Казалось, она получила невероятный кайф от этого, хотя могу ее понять. Когда на драконьем хребте я потерял связь с энергией света, то я чувствовал себя таким пустым. Когда же сила вернулась ко мне, это было просто непередаваемое чувство. Наконец, эйфория спала и демоница пришла в себя. Ее сине-зеленые глаза посмотрели на меня, на ее лице появилась улыбка. «Надеюсь, ты не думаешь на меня нападать?» С этими словами за моей спиной появилось 12 черных крыльев, отчего девушки очень сильно удивились. «Вам со мной не совладать, это я еще свой священный механизм не достал, а собственно, почему бы вам не показать пропасть между нашими силами? Таким образом я окончательно выбью из ваших головушек мысль сбежать от меня, а также докажу, что смогу сделать из вас сильных демонов, да и покрасоваться перед красивыми девушками, это святое дело». На моей руке появился усиливающий механизм, и я сразу же начал зачитывать заклинание Алого Хранителя. «Я тот, кто вот-вот пробудится, красный император драконов, обуздавший принципы господства. Я иду дорогой справедливости, сохраняя баланс бесконечности и мечты. Я стану совершенным алым императором драконов, и я покажу вам будущее, сияющее истинно алым светом. Алый хранитель баланса». Теперь перед девушками я предстал в алой броне и придавил их своей аурой, отчего они упали на колени и, кажется, забыли, как дышать. Какое-то время назад я в этой форме сражался с Видлидом Вельзевулом и побеждал. Сейчас же я стал еще сильнее. ХМ, с учетом того, что я теперь 12-крылый, а также с учетом усиления от крушителя баланса и дополнительного усиления от алого хранителя. В этой форме я могу сражаться с богами. Не со всеми богами, но с тем же Лаки, или скажем Хель, ты уже можешь биться один на один. Ага, приятно это слышать, спасибо за информацию. Помнится, Иссей в итоге мог в алой броне сражаться один на один с существами уровня владык демонов. Он даже смог победить дядю Баракеля. Но я сильнее базового Иссея, и моя алая броня сильнее, пусть еще и не раскрыла весь свой потенциал. Так что неудивительно, что у меня в руках имеется такая мощь. Немалую часть моей силы составляет мой священный механизм. Вновь заговорил я, будучи еще в броне, но шлем я убрал, чтобы они видели мое лицо. У вас нет механизмов, по понятным причинам, но я являюсь артефактором и очень интересуюсь священными механизмами. Даже планирую в скором времени создать собственные. Так что, если будете себя хорошо вести, вам достанется артефакт, с помощью которого вы превзойдете своих предков. Что ж, пряников я им накидал. Правда, некоторые пряники лежат очень далеко и им потребуется немало сил, чтобы их заслужить. Но главное ведь, что сами пряники присутствуют. Теперь же настала очередь кнута. Но сначала вам нужно доказать свою ценность и верность. Верность буду оценивать по вашим поступкам, а ценность будем устанавливаться на тренировках. Итак, сейчас каждая покажет все, на что способна. Абсолютно все. Я должен знать объем вашего резерва демонической энергии, уровень контроля Д, ваши познания в магии и прочее. Короче, покажите все, на что только способны. Начнем с шильбы. Расправив крылья, я легким взмахом отправился в центр поля, за мной последовали демоницы. После этого я создал несколько сканирующих чар и включил Алису. Мне нужно узнать о них все. Итак, Вельзевул, давай, покажи, чего стоишь. Шильба лишь кивнула, и на ее руке появился знакомый мне магический круг рода Вельзевул с буквой «В» в центре. Таким же пользовался и Видлит. Ну, неудивительно, они же из одного клана. Хотя теперь Шильба де-факто не входит в клан, да и де-юре тоже, ибо их скорее всего объявили погибшими. Шильба начала создавать насекомых, преимущественно мух, разумеется. Вельзевул, король мух, все логично. Хотя вроде они могут использовать любых насекомых, но это мне еще предстоит узнать. Контроль у Шильбы был не очень, да и техник кот наплакал. По большей части просто атакующие заклинания, о всяких клонах из мух и говорить не приходится. В общем, после Видлида девушка выглядела серой и откровенно слабой. Понятно, что их глупо сравнивать, но все же, мда, я ожидал большего. Честно признался после того, как резерв девушки показал дно, даже выдохлась она очень быстро. От демонисы правящего клана я реально ожидал большее. Шильба посмотрела на меня и, кажется, немного разозлилась. Это было тяжело понять по ее уставшему лицу, но она резко схватилась за живот, точнее чуть ниже живота. Ее глаза округлились, и она, кажется, немного запаниковала. «О-о-о, неужели ты захотела мне навредить, потому что тебе не понравилась выставленная мною оценка?» Сразу же смекнул, что на нее подействовала моя печать, хотя и сама печать проинформировала меня об этом. «Удобно. Простите, господин, я не хотела, когда это прекратится?» – спросила она, постоянно прерываясь. «Когда расслабишься?» – коротко ответил я, но, увидев непонимание на лице девушки, а точнее девушек, решил объяснить поподробнее. «Метка действительно насылает на тебя проклятие возбуждения, когда ты желаешь мне зла, но это не значит, что оно снимает проклятие после того, как ты одумаешься. Если ты продолжишь желать мне зла, то и проклятие будет продолжать действовать вплоть до того, что ты можешь сойти с ума от жара в том самом месте. Ну а если ты все же одумалась, то нужно время, чтобы проклятие ушло. Тут есть два способа, быстрый и долгий. Долгий способ подразумевает, что тебе просто нужно перетерпеть, пока проклятие не развеется и возбуждение само не уйдет. И сколько это займет времени? Спросила красная как рак девушка. Похоже, я слегка переборщил с силой возбуждения. Не знаю. Честно ответил я и пожал плечами. Да, я, кстати, уже снял с себя броню. Все зависит от полученного заряда возбуждения и твоей личной силы воли. Рассчитать точное время я не могу. А быстрый способ? О-о-о, это самый интересный способ. Тебе просто нужно сбросить напряжение. Что? Не поняла девушка мой намек. Хм, ты моя рабыня. Да и то, что я сделаю, не считается за так, что думаю, все будет нормально. С этими словами мое тело очень быстро переместилось поближе к демонисе, а моя рука проникла под ее штаны, но вот под трусики я не проник. Пока рано. Буду действовать по принципу хентай игр от одного автора. Развращать нужно постепенно. От простых прикосновений и танцев до анального секса. КХМ, да, в игровой сфере я не только в стратегии рубился. Это, кстати, можно сравнить со взятием крепости. Какие-то можно и штурмом взять, а какие-то осадой. Вот сейчас мне именно осада и нужна. Долгая осада, но я умею ждать. Да и выигрыш стоящий. Тем временем моя рука начала делать массаж киски Шильбы. Причем я также использовал заклинание, которому обучил меня отец. Что? Он мне целый курс провел о том, как лучше ублажать женщин. В том числе научил меня нескольким интересным заклинаниям. И вот сейчас с помощью одного заклинания и моим навыком из прошлой жизни, я быстро довел девушку до финиша. У нее даже ноги подкосились, и если бы не я, то она точно бы упала на землю. Вы только что, «Ой, расслабься, мы же не сексом занялись, да и трогал я тебя через одежду, а значит это не считается, но зато ты поняла, как сбрасывать напряжение». Тут я посмотрел на Катрию, которая все это время наблюдала и была очень красной и возбужденной. Причем метка не срабатывала, это она сама хех. «Ну что, Катрия, думаю, увиденное было полезным и для тебя. А теперь давай займемся проверкой твоих способностей, пока твоя подруга приходит в себя». «Ха, хорошо, как скажете». Кивнула эта милашка и приготовилась. От ее серьезного лица я слегка улыбнулся. Все-таки, она довольно милая. Она вытянула руку вперед и перед ней появился оранжевый магический круг с буквой «К» в центре. «ХМ, странно, К в смысле Катрия, но почему? Логичнее же было бы использовать первую букву фамилии Левиафан, то бишь Эль, ну или Эль, что сразу же отсылает к роду. Странно, хотя это доказывает, что моя задумка с буквой А как моего символа не такая уж и глупая, но я все равно предпочту другой символ». Катрия тоже использовала преимущественно атакующие заклинания. Причем использовала она преимущественно взрывные заклинания, что, странно учитывая то, что потомки Левиафана умеют контролировать воду. Но Катрия не показала ни единой техники с применением воды. И похоже, девушка быстро поняла мой главный вопрос и очень грустно вздохнула. «К сожалению, я так и не пробудила силу воды Левиафан. Целители говорили, что у меня все в порядке, я унаследовала эту силу, но она почему-то просто не пробуждается. Поэтому я и сосредоточилась на взрывных заклинаниях. ХМ, помнится и в каноне, когда она билась с отцом, она не использовала силу Левиафана. Ну то есть она использовала воду и не трансформировалась в дракона. Это две основные способности Левиафана и ее потомков». Сама Катрия чуть ли не расплакалась, пока рассказывала мне факты о себе. Мда, похоже, это больная тема для нее, что собственно неудивительно. Кому понравится говорить о своей неполноценности, надеюсь, выразился достаточно мягко. Плевать, у падших ангелов в большинстве случаев есть только ангельская энергия без всяких особых способностей, но это не мешало нам шинковать демонов. Так что пофиг, есть у тебя способности Левиафан или нет. Если захочешь развиваться и будешь служить мне, то я сделаю из тебя очень сильного демона. Да и твои взрывные техники не такие уж и слабые. Это немного приободрило девушку. Ну ладно, продолжим тренировку. Извините, господин, но мы израсходовали практически всю демоническую энергию. Это не проблема, Шильба. Я вновь призвал усиливающий механизм и использовал синдзюцу. Усиление. Передача. Усиление. Передача. По очереди передал я часть своей энергии девушкам. Вау, это невероятно. Такая сила. Пробормотала Катрия, у которой резерв был буквально переполнен. Ага, это также означает, что тренировка сегодня закончится, когда ваши тела будут просто не в состоянии больше тренироваться. Надеюсь, вы меня не разочаруете. Под конец тренировки девочки сдохли. Причем, если бы не я, то они буквально могли помереть. Загонял я бедных демониц. Но ничего, им полезно. Да и они серьезно отстали в силе для своего возраста, так что пусть нагоняют. В ближайший год-два мне нужно, чтобы они достигли сил, сопоставимых с владыками и архангелами. Задача сложная, но вполне реализуемая. Пусть Катрия и Шильба считались неудачницами, но вот основа у них вполне хорошая. Объем демонической энергии у них на уровне с демонами высшего класса, контроль тоже неплохой. Им бы чуть побольше уверенности, ну и обучение покачественней. Видимо, ими и не занимались особо, вот они и отстали. Ха, что бы поделать теперь? Пойду домой, завтра займусь тренировками. Нужно полностью освоить новые силы, а потом можно вернуться к проекту «Сверхангел», благо с помощью клонов я смогу заниматься и другими проектами. Ха, клоны рулят. Не знаю, где ты, Акаши, но я благодарен тебе за то, что ты поделился со мной этой техникой. Ты лучший. Если моя теория перерождения душ верна, то надеюсь, тебе повезет в новом мире, и ты останешься тем же крутым воином и хорошим парнем. Телепортировался я прямо на порог дома. Была уже ночь, причем глубокая ночь, так что предположив, что все уже спят, аккуратно и тихо вхожу домой. Но мои предположения оказались неверными, ведь стоило мне только переступить порог дома, как мне навстречу сразу же вышла Широни. «Хозяин!» – прокричала она и бросилась меня обнимать. «Ха, какая-то она странная, я, конечно, пробыл долгое время на хребте, но в реальном мире даже дня не прошло. Чего это она?» «Широни, что-то случилось, и почему ты не спишь? Уже так поздно», – спросил я, поглаживая ее по мягким белым волосам. «Мне не спалось, а еще вас так долго не было, что я начала волноваться». Она так взволнованно посмотрела на меня, что мне даже как-то неудобно стало. Ну ты же понимаешь, Рони. Я разулся и прошел с девочкой в зал. Я пусть еще молод, но уже работаю и занимаюсь делами Григори. Кроме того, я должен тренироваться, чтобы стать сильнее и еще да много чего. Так что я немного задержался. Я присел на диван и раскинул руки в сторону. Широни же положила голову мне на колени, улеглась словно настоящая кошка. Хотя она и так настоящая кошка. Я бы даже сказал котенок. Папа тоже часто опаздывал и иногда вообще не приходил с работы. Грустно пробормотала девочка. Ох, это она очень не кстати вспомнила. Хотя я уже поговорил с ней и с Курокой на этот счет. Даже психолога звал. Ну так, на всякий случай. Все же в детской психологии я ничего не понимаю, так что оставил это на профессионала. Причем профессионала посоветовал отец, так что в квалификации я был уверен. Собственно, девочка, несмотря на не самые приятные воспоминания, не собиралась плакать. А значит, чем-то психолог все же помог. Ну я все же пришел, верно? Можем, кстати, сходить куда-нибудь погулять, чтобы провести время вместе. А сестра будет с нами? Разумеется, если ты не против. Конечно, я не против. Ты ша-ша-ша, Курока спит. Прошептал я девочке, и она понимающе кивнула и смутилась от своего поведения. Хозяин. Широни, можешь называть меня Азарет. Ну или если тебя это смущает, то господин Азарет. Ты же не моя рабыня, правильно? Хорошо, господин Азарет. Ладно, что ты хотела спросить? Помните, вы нам рассказывали про хранителей баланса? Помню, Курока меня о них спросила. Да я тут подумала, вы можете, ну. Ох, она такая милашка, когда смущается. Хотя, чего стесняться? Ничего же пошлого она не просит. Ладно, помогу ей. Хочешь, чтобы я использовал костяшку на тебе и переродил в падшего ангела? Ага, с улыбкой согласилась Широни. Ня, добавила она в конце, отвечу тебе так же, как и Куроке. Сначала подрасти тебе надо. Вдруг ты себе мальчика найдешь и влюбишься в него. Тебе придется уйти от меня, а я очень жадный дракон, не отдам. А так мне будет легче отпустить тебя. Не нужны мне другие мальчики. Мне вы, уверенно заявила она, но, видимо, поняв, что сказанула, смутилась и так не договорила. Вторую часть вообще не понял. Ну да ладно, может, я поставлю звуковой барьер, и мы поиграем в приставку? Что-то я тоже спать не хочу. Да, аж подпрыгнула от радости киса. Хорошо, я вовремя успел поставить барьер, и Курока не услышала крик сестры. Ладно, раз уж у нас игровая ночь, то думаю, ее нужно подсластить. Широния, чуть ли не пропел я ее имя. Да-да, отозвалась очень нервничающая кошка. А куда все шоколадки делись? Ну я это того. Ага, с сестрой то хоть поделилась. Пришлось. Со вздохом призналась она. Она меня поймала и потребовала долю. Эф, вот это я понимаю, кошачий рэкет. Что? Да не, ничего. Повезло, что у меня много запасов. Отрыл я секретную дверцу и достал оттуда мешок с конфетами, батончиками и шоколадками. Да, теперь со сладким в этом доме только так, иначе я разорюсь на его покупки. Еще там было несколько пачек чипсов, их я тоже взял. Гулять, так гулять. Широни, возьми из холодильника сок и лимонад, у меня рук не хватает. Хорошо, и вот, спустя 10 минут мы уже рубились в приставку. Начать решили с командных игр, так как Широни не хотела сражаться со мной, даже в играх. Эх, святая милота. Примерно через час игр я почувствовал, как к нам спускалась старшая кошка. «Ня, что вы делаете?» «Играем», — коротко ответил, не отвлекаясь от очень напряженного боя. «И едите вкусняшки. Без меня, ня». Возмущенная кошка разбежалась и прыгнула прямо к нам. Широни сидела у меня на коленях, так что мне пришлось быстро ручками ловить черную кошку. «Ну можешь к нам присоединиться, ня-я». «Широни, почему ты не сказала сестренке, что хозяин пришел? Ты спала?» Невинно ответила младшая. «Да, а может быть, ты просто хотела побыть с хозяином?» На лице старшей кошки появилась очень хитрая улыбка. «Курока, не смущай Широни, она пока еще не созрела для этого», — отвесил я Никомате легкий щелбан. «Ня, ну ладно так, можно к вам присоединиться? Я тебя только что пригласил. Играть будешь?» Вот так вот я провел эту ночь со своими кошечками. «Да, хех, такие моменты греют мое сердце. Ну, отец правильно говорит, отдыхать тоже иногда нужно. А сейчас мне отдых просто необходим. Впереди меня ждет много интересного. Нужно набраться сил». Глава 47. Воля. Примечание к части. Всем привет. Итак, я сдал экзамены, впереди меня ждет ВКР. Сам диплом уже написан. Осталось только сопутствующие доки собрать, и можно жить спокойно, после защиты, а там в июле уже выпускной, так что в ближайшее время я все еще буду занят подготовкой, но самое сложное было пройдено. Приятного чтения, Акина. Почему ты хочешь сходить именно в японский парк развлечений? В Григори же есть точно такой же и даже лучше. Недоумевал я над странными вкусами своей двоюродной сестры. Ну это же моя родина. Нашла что сказать десятилетняя девочка, а я удерживался, чтобы не прикрыть лицо рукой. Да, железная логика. Тут не поспоришь. Ага, Григори, так-то тоже твоя родина. Твой папа один из лидеров. Помнишь? Да, но хочу в Японию. Эх, ладно. Япония так Япония. Что происходит? Ну сегодня я решил провести время со своей двоюродной сестренкой, Химеджи Маякина. Кто не помнит, а такие есть. Это дочь Шури и дяди Баракеля. Красавица, милашка, будущая садистка и мазохистка, а также носитель священного механизма, в котором заключена душа короля драконов Вритры. В общем, во всех смыслах, прекрасная девочка. И вот сейчас мы отправились в Японию, чтобы погулять и повеселиться. Правда, только вдвоем. Баракель завален работой, а Шури ему помогает. Женщина уже адаптировалась к обществу падших, да она и сама теперь падшая, так-то. В общем, родители Акина завалены работой, так что меня, как брата, попросили с ней посидеть. Опустим момент, что у меня работы как бы не больше, чем у дяди, но почему бы и не потратить немного своего времени на сестренку. Мы с ней не так чтобы очень часто общаемся, все же она учится, а я работаю. Но я давным-давно решил, что кто-кто, а Акина точно станет моей, и на все эти родственные связи мне честно плевать. Падшие так-то все друг другу родственники, ну кроме перерожденных, так что тут к инцесту относится спокойно. Как и демоны, кстати, они там тоже считай родственники, ведь являются детьми Люцифера и Лилит, так что Акина будет моей, тем более она в будущем станет невероятной красавицей, да и не зря же я ей Вритру подарил. Я очень надеюсь, что в будущем она будет на моей стороне, во всех смыслах этого слова. Отправились мы в Японию, ибо так хотела сама Акина. Мне честно плевать, куда идти. Не хочу показаться высокомерным, но после последнего усиления мне уже мало что может угрожать в этом мире. Нет, конечно, количество существ, способных меня победить, все еще велико, но таких существ мало на общем фоне. Ну то есть что такое тысяча на фоне миллиарда? Капля в море. Да и никто не захочет нас атаковать, я это чую. Так что я был спокоен и уверен, когда мы подходили к парку развлечений. Да, парк развлечений, как-то сами по себе полезли воспоминания из прошлой жизни, когда я совсем маленький катался на аттракционах и получал невероятное удовольствие. Да раньше все было проще, намного проще. Так, сестренка, далеко от меня не уходи, а то еще потеряешься. Хорошо. Кивнула милашка и взяла меня за руку. Народу было очень много, так что девочка не отходила от меня ни на шаг. Похоже, действительно боялась потеряться. Акина была счастлива и радовалась, ну а я получал удовольствие от положительных эмоций девочки. Сам я уже староват для подобных развлечений. Вот мы подошли к очередному аттракциону, Акина пошла развлекаться, а я стоял в сторонке и фотографировал. Личная просьба Баракеля. Он хотел запечатлеть каждый момент жизни своей дочери, ну почти каждый. Так что я взял лучший фотоаппарат для этого. Все шло хорошо. Я даже не обратил внимания на то, что с Акина начали играть две девочки ее возраста, причем у одной были красивые алые волосы. А рядом со мной стоял ее брат с точно такими же алыми волосами, только короче. И как я умудряюсь находить приключения на свой зад, недовольно прошипел, смотря на демонов, вставших справа от меня. Причем они, кажется, услышали мои слова, ибо их улыбки на секунду стали шире. Мне даже показалось, что они на секунду взглянули на меня. О ком идет речь? Да так, просто как-то так получилось, что Серафол и Сазикс тоже решили провести время со своими сестрами в том же самом парке развлечений. Я даже не знаю, что сказать. Мне смеяться или бежать? А что бы ты предпочел? С интересом спросил Драйк. Расплакаться и пойти жрать сахарную вату? Вау, не ожидал. Ух, ладно, спокойно. Подумаешь, встретился со сверхдемоном в парке развлечений. Пора уже привыкнуть к безумию этого мира. Сейчас еще офис за сладостями сюда придет, а потом Великий Красный прилетит музыку послушать. Так, нужно успокоиться. Надеюсь, я переживу этот день. 16.06.2012. Это был обычный, почти ничем не примечательный день. Я и мои клоны занимались тем же, чем занимались последние несколько дней. Тренировки, совмещенные с наукой, ну и слежкой за демонами, Разумеется, один клон постоянно держал руку на пульсе и просматривал новостные сводки демонов. Пока удачного момента для сбора трофеев нет, это меня слегка раздражало, но мне и так было чем заняться, ведь теперь приходилось тренировать и моих ручных демонис, а это отнимало немало времени. Иногда я вообще оставлял клона, а сам уходил по своим делам. Естественно, делал это так, чтобы девушки не видели, пусть считают, что я с ними постоянно. Но вот мною был получен сигнал от клона. Удача. Этот сигнал означал, что он нашел что-то интересное, и мне нужно срочно идти в лабораторию, где и размещалась Алиса, через которую происходила слежка за демонами. Мой компьютер хорошо собирал и обрабатывал информацию, собственно, во многом для этого он и создавался. Стоило мне телепортироваться, как клон сразу же развеялся, передавая свои воспоминания. Ага, значит, у демонов произошла какая-то большая драка. Точнее, она идет до сих пор, но стороны уже собираются расходиться. А во, сильно они друг друга потрепали. Что особенного? Ну, во-первых, это самое крупное сражение гражданской войны, точнее, самое крупное из произошедших. Фиг его знает, какие битвы будут впереди, может, будет битва и покровавее. Хотя нет, я уверен, что такие битвы будут, но именно сейчас стороны пролили много крови. А во-вторых, в этой битве участвовали и, судя по всему, погибли демоны из клана Буни. Это один из 72 демонических столпов, занимающих 26 места в иерархии демонов. Особенность данного клана в том, что они могут укрощать драконов, то есть у них хорошая совместимость с драконами, и изредка в клане появляются демоны с драконификацией. Понимаете, то есть демоны, которые могут буквально трансформироваться в дракона. Помнится, в каноне такой экземпляр был в группе Сейрарга, и он то как раз мог трансформировать в дракона. Вполне может быть, что среди погибших я смогу опознать демона Буни и взять его тело на анализ. Что, я очень даже не против получить возможность становиться драконом. Тем более, что в этом мире драконы не умирают от старения, то есть я стану отчасти бессмертным. Понятно, что абсолютного бессмертия не существует, это все сказки, на любого бессмертного найдется оружие. Но вот иметь бесконечную продолжительность жизни, то есть не умереть от банальной старости, вот это уже интересно. Ради такого можно и рискнуть. Конечно, падшие и так живут тысячи лет, и так и хочется спросить, куда мне еще больше, но думаю, лишним не будет. Умереть я всегда успею, благо в этом мире это не проблема. Да, есть и обратная сторона, это усилит эффекты убийц драконов против меня, но ничего, найду, как это исправить. Точнее, у меня есть идея, как это исправить, но реализую этот план позже. Главное, что я получу больше сил, да и моя совместимость с механизмом должна вырасти. Короче, пока что вижу одни плюсы. Из сложностей придется переделывать гены демона-дракона для ангела-дракона. Ну, я уже с помощью клонов начал изучать генетику и все такое. Почему я пошел в сторону генетики, а не артефактов? Ну, тут стоит сказать, что от артефактов я не отказался. Я обязательно создам какой-нибудь крутой артефакт только для себя. У меня даже есть суперкрутая идея. Безумная, наивная, можно даже сказать, детская, но одновременно и гениальная. Ладно, все сами увидите. Пока не хочу спойлерить. Так вот, от артефактов я не отказался, но сила артефактов зависит от моей силы. Конечно, можно создать и мощный артефакт, но для этого нужно самому быть сильным. Например, библейский, он создал лангины, орудия, способные убивать богов, но и сам был очень силен. Ведь у него хватило сил запечатать трихиксу, а значит, он, если и слабее нее, то не намного. Будь он на уровне до того же Лаки, то он бы ничего не смог сделать зверю апокалипсиса, даже запечатать бы не получилось. Значит, что? Правильно, нужно усиливать себя и свое тело. Для этого я и занялся проектом «Сверхангел», который за последние несколько дней сильно прибавил в тексте. Кроме исследований отца Широни и Кураки, там теперь и мои собственные идеи. Чего там только не было, даже про душу было, но об этом как-нибудь потом. А вот что касается тела, эти идеи как раз были связаны с внедрением новых генов. Не, ну а что, демоны вон, почти поголовно имеют какие-нибудь особые способности. Не все, конечно, речь идет только о дворянах, причем некоторых. Но все равно, у ангелов и падших такого разнообразия нет. Вот я и хочу исправить это. Нет, я не собираюсь прививать новые гены всем падшим, вот этого я точно делать не буду, обойдутся. Но вот себе, почему бы и нет. Да и девочкам можно будет в будущем что-нибудь придумать, если, конечно, я буду уверен в их абсолютной верности лично мне. Что, зачем усиливать тех, кто может меня предать? Я не параноик, просто очень осторожный, хотя это и очень близкие понятия. Хм, я тут вот что вспомнила, ведь левиафаны тоже могут превращаться в драконов. Истинная форма левиафана, так зовется эта форма, только они превращаются в длинного и тощего змеиного дракона, что логично, с учетом того, что левиафаны управляют водой, а водяные драконы имеют змееподобную форму. Мне, конечно, более по душе европейские драконы, с четырьмя лапами и недлинными телами. Но если так подумать, то гены левиафана и Буни могут усилить друг друга. Надо подумать, подумаю, как только добуду кровь Буни. Хм, а может ли такое быть, что Люцифер на основе генов левиафана вывел демонов Буни и Ситри? Ведь левиафаны, кроме того, что могут превращаться в драконов, могут управлять водой, в то время как Буни превращаются в драконов, а Ситри управляют водой. Интересная теория, нужно будет проверить ее на досуге. Телепортация заняла какое-то время. Все же мне хочется остаться незамеченным, так что придется постараться. Точнее, мне пришлось немного подкорректировать телепортационный магический круг и только после этого телепортироваться на поле боя. Открывшийся вид был, мягко говоря, неприятным. Земли просто не было видно. Ее закрывали тела и оторванные конечности демонов. Лишь изредка попадались ямы, которые были залиты демонической кровью. Истинное лицо войны. Пейзаж не для слабонервных. Уверен, будь на моем месте менее подготовленный персонаж, то его бы тут же вывернуло. Но я держусь со скрипом, но держусь. Хотя и не буду врать, на секунду остолбенел от увиденного. Правда, тут любой бы не удержался. Не говоря ничего, достаю из кармана устройство для поиска нужных мне демонов. Нет, я, конечно, могу и сам попытаться найти демонов при помощи сенсорики, усиленной синдзюцу, но у меня нет на это времени. Демоны могут прибыть в любую секунду, да и обследовать каждое тело у меня нет никакого желания. Вру, я с удовольствием бы обследовал всех демонов, но, во-первых, не здесь. Во-вторых, у меня нет возможности унести все тела. В-третьих, некоторые тела находились в столь изуродованном состоянии, что я просто побрезговал бы их трогать. Так что берем все, что можем унести, и валим отсюда. Не хочу тут задерживаться больше нужного. Ага, так прибор говорит, что рядом со мной, если несколько точек, от которых исходит энергия, похожая на драконью. Причем каждая точка имеет свою мощь сигнала. Мощь сигнала могла значить многое. Если сигнал слабый, то представитель клана Буни еще не пробудил драконификацию, либо от его тела мало что осталось и сигнал исходит от его останков. Думаю, вы поняли, о чем я. Естественно, я двинулся к самому мощному сигналу. Чем больше материала, тем лучше. А то если от тела одна рука осталась, то ну это, конечно, печально, да и в таком случае лучше найти демонам послабее, но все же целого материала больше. Да и биологию таких демонов будет интересно изучить. Наверняка они чем-то отличаются от основной массы. По дороге я обнаружил несколько интересных демонов и, подобрав их магии, дошел до цели. Через минуту я уже стоял над телом демоненка. Он был еще жив, пусть и вот-вот отправится на встречу с Люцифером. Ранения у него были очень серьезными. Руки, ноги, конечно, на месте, но из них постоянно вытекает кровь, так что... помоги! Из последних сил прошептал демон, открыв один глаз. Второй открыть он не мог из-за огромного синяка. Похоже, кто-то хорошенько врезал парню по лицу. Да, кстати, сам демон был довольно молодым. На вид лет 14-15, не больше. Офигеть! Чё он тут забыл? Или он просто поменял свою внешность? Демоны при достижении определенного возраста могут немного менять свою внешность, делая себя внешне моложе. Да и падшие так могут. Особенно этим пользуются девушки. Но и мужчины не брезгуют пользоваться данной способностью. Так что парень передо мной вполне может оказаться древним демоном. Не зря же от него исходит самый сильный сигнал. Хотя, что-то мне подсказывает, что остальные источники сигнала просто находятся в еще более худшем состоянии. «Помощь? Ты действительно просишь помощи у падшего ангела?» – спросил я, присев рядом с ним, после чего наложил на него несколько сдерживающих печатей и наложил слабое исцеляющее заклинание. «Что? Не хватало, чтобы он тут помер еще?» Все же живой демон будет более ценным ресурсом. Но, конечно же, я не забыл о безопасности, для чего как раз наложил сдерживающие печати. Мне всякие сюрпризы не нужны. Пожалуйста, вновь прохрипел демон. Зачем мне помогать тебе? Что я получу взамен? Ведь мы враги. Служба. Его голос совсем ослаб, так что я использовал еще несколько слабых исцеляющих заклинаний. Ты действительно готов служить падшему ангелу? Ради жизни? Серьезно? Хотя дай угадаю. Просто тебе есть ради кого жить. Я прав? Демон не ответил. У него уже не было на это сил, но по его глаза я понял, что был прав. Обсудим вопрос нашего сотрудничества в другом месте. А пока поспи. Аккуратно вырубаю магию демона. Это было несложно, в его то состоянии. Вновь использую исцеляющую магию. Раз уже демон, который к тому же потенциально может превращаться в дракона, решил служить мне, то думаю, нужно хотя бы подлечить его. Ну что ж, что у нас тут осталось? Вроде бы все. Конечно, хотелось бы взять больше образцов, но я уже чувствую приближение демонов, так что пора валить отсюда. Телепортировался я с несколькими демоническими телами, которые еще были более-менее целыми и которые вызвали у меня интерес. Все тела я погрузил в специальные капсулы. Не хватало мне еще, чтобы они прям тут разлагаться начали. Но что удивительно, один из демонов оказался живым. Хотя мои чувства говорили, что он все, уже отошел в мир иной. Похоже, он каким-то образом смог погрузить себя в глубокую кому. В принципе, подобное можно провернуть при огромных физических повреждениях. Надо бы исследовать этого демоненка. Интересный парнишка. Подключив тело к аппаратам жизнеобеспечения, иду к телу демона клана Буни. Все же именно ради него, а точнее ради его генов, я и поперся на территорию демонов. Обычно падшие таким не занимаются, так как можно очень быстро вновь уйти на небеса, только на этот раз навсегда и в виде души. Но сейчас у демонов гражданская война, то есть абсолютный бардак. Только поэтому я и смог провернуть подобное. Уверен, демоны даже не заметят, что там был кто-то посторонний. Слишком мощное ощущение смерти там. Оно подавляет все восприятие. Хотя, даже если и заметит, то спишут на банальную разведку. Взяв образцы крови демона, я также засунул его в лечебную капсулу и пошел по делам. Что, неужели вы думали, что я вот прямо сейчас кинусь его лечить? Не, пусть пока полежит. У меня и так две демоницы под рукой, к тому же к ним в любое время может присоединиться их подружка из рода Асмодей.